Ранобэ. Сказание о пастухе богов. Глава 501. Избиение прамастера. Старые императоры людей закивали головами, разделяя между собой одно чувство. Несмотря на то, что в глазах своего предшественника каждый император людей заслуживал взбучки, они впервые встретились с человеком, избить которого захотели все. Все старые императоры людей были первоклассными практиками своих поколений. Уважение всех сект мира завоевывал не их статус, а невероятно высокие способности, которым очень редко находился достойный соперник. Любому императору людей, не успевшему несколько раз сразиться с богами высших небес, после смерти было стыдно встречаться со своими предшественниками. Сколько в одном поколении было людей, способных на такое? Тем не менее, Цинь Му решился сказать всем этим людям, что боится их ранить. Более того, он твердит, что их техники и божественные искусства устарели. Разве они могут держать себя в руках после такого? Третий предок подошел поближе, равнодушно говоря. Все предыдущие императоры людей очень надменны, после смерти задирая головы и желая избить каждого второго. Но ты первый, кто осмелился сказать, что мы отстали от времени. Как замечательно с твоей стороны, император людей Цинь. Ученику нередко удавалось избить учителя. К примеру, я избил старого пердуна. Но избить всех пердунов вместе – это очень громкое заявление. Мне интересно посмотреть, под силу ли тебе такое на самом деле? Расслабленно проговорил четвертый предок. Третий предок бросил на него мрачный взгляд. Со внушительным выражением лица, второй предок проговорил. Император людей Цинь, живой человек, поэтому нам будет сложно с ним сразиться. Впрочем, у первого предка есть артефакт под названием «Между жизнью и смертью», который позволит нам провести бой на нейтральной территории. Старики вокруг нахмурились. Первого предка нет с нами, кто сможет использовать между жизнью и смертью? Улыбнувшись, второй предок проговорил. Будучи учеником первого предка, я становлюсь владельцем зала пяти ян, когда его нет, так что могу запросто использовать артефакт. Не переживайте, я знаю это место лучше, чем свой собственный дом. Дайте мне несколько минут, чтобы принести между жизнью и смертью. Всех вокруг начало мучить любопытство, ведь они были наслышаны об артефакте, но никогда раньше его не видели. По слухам, первый предок настолько соскучился за своей мертвой женой, что создал его, чтобы открывать проход в Юду и видеться с ней. Тем не менее, его сокровище было не слишком мощным и не несло в себе огромной пользы, так что людей, создающих подобные предметы, было очень мало. Впрочем, использовать его, чтобы позволить мертвым сразиться с живыми, было очень умно. Спустя некоторое время вернулся второй предок, и все увидели, что тот ничего не принес. Недоумевая, они с подозрением спросили. «Второй предок, где артефакт?» «Вот он». Рукава одежды второго предка задрожали, испуская речной поток. Огромная река вырвалась из зала пяти ян, становясь все шире и шире. Протянувшись на несколько сотен километров, она поднялась в небо над городом Фэнду. Все поспешно вышли из зала, увидев парящую в воздухе реку, протянутый над ней мост и даже украшенную лодку, стоящую у причала под мостом. Старики удивленно воскликнули. Первый предок потратил огромное количество сил, работая над этим сокровищем для встреч с женой. Цинь Му пошел следом за ними. Наступив на мост, он мгновенно заметил кое-что странное. На его теле снова появилась плоть и кровь. Оказавшись в царстве живых мертвецов, мертвые воскресали, а живые превращались в скелеты. Тем не менее, мост и река позволили ему отрастить свою плоть, что было поистине удивительно. Старые императоры людей стояли на мосту, сохранив свой прежний вид. Их физические тела все еще были полноценными, что, очевидно, было удивительным эффектом между небом и землей. Когда я превращался в хранителя Луны, взяв корабль Луны под контроль, мне с трудом удавалось совладать с давлением царства живых мертвецов и сохранять свое тело из плоти и крови. Кажется, способности первого предка значительно превышали силу любого из хранителей Луны. Мысленно удивлялся Цинь Му. Способности первого предка были окутаны глубокой тайной. Он без сомнений был выдающимся талантом эпохи императора-основателя. Этот артефакт не такой уж и бесполезный, у него есть очень эффективное применение. Юноша моргнул, а его сердце начало колотиться чаще. Ему тут же пришло в голову величайшее применение между жизнью и смертью. Артефакт позволял Фэнду вмешиваться в дела живых, вмешиваться в реальность. Между жизнью и смертью мог взаимодействовать с миром живых, позволяя богам Фэнду спускаться в мир смертных. Несмотря на то, что поверхность реки не была слишком обширной, это все равно поражало. Если подумать, то в Фэнду десятки тысяч богов и дьяволов. Если они спустятся в мир живых, разве кто-то сможет встать у них на пути? При правильном использовании, между жизнью и смертью становится невообразимо мощным оружием. Циньму стоял на вершине моста, смотря на реку, текущую в сторону Юду. Вдали слегка виднелась его тьма. Река была невероятно прекрасной, и было очевидно, что она очень необычна. Бесчисленные боги в городе Фэнду подняли головы, рассматривая гигантскую реку в небе. Она с легкостью парила в воздухе и казалась невероятно утонченной. Снова эти императоры людей. Один из богов отвел взгляд, обращаясь к людям вокруг. С тех пор, как они пришли в Фэнду, их численность регулярно увеличивалась, и они становились все более и более напыщенными. Они одна из главных здешних сил, лишь те дьяволы могут сравниться с ними. Идем, пусть делают что хотят. Первый предок встречался со своей женой, отправляя лодку в Юду, чтобы вывести оттуда душу женщины. Их свидания проходили на этом мосту, второй предок помрачнел в лице. После того, как в Юду узнали о происходящем, душу жены мастера забрали вестники смерти. Первый предок не знал об этом, и продолжал стоять на мосту, ожидая ее появления, но за десятки лет так и не услышал и не увидел ее. Однажды я подошел к реке, увидев, как он с каждым днем стареет, продолжая стоять. Ну все, хватит об этом. Воспряв духом, он улыбчиво заговорил к Циньму. Мы все еще не разобрались с телом тирана, утверждающим, что мы отстали от времени. Пришло показать младшему поколению необъятность небес и земли. Циньму был поражен. Вы уже знаете, что у меня тело тирана. Старые императоры людей на мосту странно улыбнулись, одновременно говоря: а как мы могли не знать? Старый мерзавец Су все нам о нем рассказал, мы все знаем. Смотря на их странные улыбки, Циньму недоумевал. Неужели все становятся такими странными после того, как погибают? Император людей Цикан триумфально улыбнулся, хихикая. Мерзавец Су твердил, что выбрал себе в ученики парня с телом тирана, несравнимым в этом мире. Услышав его историю, мы решили, что встретившись с ним снова, ты определенно убьешь старика, заставив его умереть во второй раз. Циньму был озадачен. С чего бы мне убивать старейшину? Остальные императоры людей испугались, что Цикан раскроет тайну старейшины, и несколько раз предупредительно кашлянули. Поняв намек, старик улыбнулся. Тело тирана Цинь, ты назвал нас старыми, бесполезными, устаревшими и слабыми. Теперь пришло время ответить за эти слова. Праучитель, я лишь сказал, что ваши божественные искусства и техники устарели. Я не имел в виду, спохватился Циньму. Тихо. Прокричав, император Цикан спрыгнул с моста. Стоя на поверхности реки, он начал смеяться. Хватит болтовни, давай сражаться. Аура мужчины вырвалась наружу, и внутри его тела один за другим раздались 7 взрывов. Его невероятно мощный исконный дух возвысился над божественным мостом, а вокруг начали летать звезды, формируя Млечный Путь. Внизу под мостом лежала тьма Юду, а между небом и землей находилось солнце, луна и 5 элементов. Вместе они создавали 7 звезд, над каждой из которых возвышался величественный бог. Под 7 звездами лежала земля духовной платформы с уже сформированными 6 направлениями. Император людей Цикан казался невероятно властным, поднимая руку, чтобы запечатать свое божественное сокровище божественного моста. Вскоре оно исчезло, и он запечатал божественное сокровище жизни и смерти, заставляя мир Юду исчезнуть. В конце концов исчез и его исконный дух вместе с божественным сокровищем небожителя. Его аура ослабла, но самоуверенность осталась неизменной. Внезапно за его спиной образовались видения пылающих черных вулканов. Протянув правую руку, император людей Цикан сжал кулак, маня Циньму указательным пальцем. «Тело тирана Цинь, иди сюда!» Сердце Циньму начало радостно биться, будто от вида жертвы. Не в силах подавить свой восторг, он все-таки сомневался. Второй предок, третий предок, в родословной императоров людей нет наказания 3 ножей и 6 отверстий за избиение учителя или старшего, верно? Старые императоры людей улыбнулись. Мы ведь не небесный дьявольский культ, для чего нам наказание 3 ножей и 6 отверстий? Просто сражайся. Расслабившись, Циньму сделал шаг вперед, приземляясь на поверхность реки, и уверенно проговорил. Праучитель, если я тебя оскорб, просто сражайся, если надумал сражаться. Император людей Цикан с криком бросился вперед. Видения вулканов за его спиной внезапно задрожали, начиная извергаться. Языки их пламени разразились во все стороны, а черный дым и пепел рванули к небу. Вокруг быстро потемнело, а речная вода вскипела. Дрожь от силы и воли его кулака подняли речную воду вокруг Циньму в воздух. Она разделилась на бесчисленные капли, которые растягивались, будто струна, продолжая лететь в небо. Император людей Цикан влетел внутрь вертикального потока воды. Его кулак становился все больше и внушительнее, а аура непрерывно усиливалась. В глазах Циньму закружились символы построений, формирующие внутри зрачков Млечный Путь, обвивающийся вокруг Солнца. Теперь он мог с четкостью разглядеть лицо императора людей Цикана, сталкивающиеся с крохотными каплями воды, и то, как последние взрывались от удара, разлетаясь по сторонам. Навык пробуждения глаз девяти небес слепого. Бум! Над поверхностью реки пронесся сильный толчок, с которым столкнулись кулаки Циньму и Цикана. Их одежда развивалась от ветра, в то время как вулканы и магма за спиной Цикана внезапно обрушились, взлетая в небо. Их сдуло потоком бури. Выражение лица старика резко изменилось, у него в груди возникло невыносимое чувство. Невероятное совершенствование жизненной Ци. Капли воды в небе внезапно остановились, между тем кулак Циньму выпрямился в ладонь, а его жизненная Ци вскипела. 8000 мечей. С его криком подлетевшая в воздух речная вода начала вытягиваться в тонкие мечи. 8000 лезвий исполнили 17 базовых движений, непредсказуемо меняя свое поведение в совместных попытках ударить императора людей Цикана. С удивленным выражением на лице, Цикан поднялся в воздух, отступая. Его тело свободно отлетело, будто он был лебедем, летящим над рекой. Он трижды поднимался вверх и опускался вниз, исполняя странные движения. Раз за разом он избегал превращения и атак 8000 мечей. Циньму зашагал вперед на невообразимой скорости. Он поднял руки, собирая бесчисленное количество капель воды, которые вскоре превратились в длинный меч, обрушившийся на противника внизу. Вьюх! Бесчисленные огни меча вырвались из лезвия, штормом затопляя старика вдали. Громко вскрикнув, император людей Цикан подлетел в небо, взмахивая рукой. В следующий миг округа заполнилась видениями ладони, за появлением которых последовал свист мечей, пронзающих воздух. Лезвия, созданные юношей, кружились, разрубая две ладони старика, в мгновение ока превратив их в решето. Ха! Огромная нога Циньму тяжело стукнула по поверхности реки, отчего из нее, будто дракон, поднялся поток воды. Протянув к нему свою руку, Циньму начал использовать его как копье, двигаясь синхронно с оружием. Бесчисленные лучи копья обрушились на парящего в небе императора людей Цикана. Наконец, нанизав его на копье, юноша безжалостно ударил стариком о поверхность реки, вызывая оглушающий взрыв. Копье в виде водяного дракона рассеялось, и Циньму поднял руку высоко к небу. В следующий миг гром и молнии забурлили в небе, прежде чем ударить в то место, где упал император людей Цикан. Великая всеобъемлющая сила ладони небесных звезд. Циньму поднял руку, исполняя мудру, отчего за его спиной небо заполнилось звездами, формируя всеобъемлющее силовое поле божественного искусства. Внутри него появились видения 360 богов, каждый из которых ударил ладонью в сторону противника. Этот удар был абсолютно бесшумным. Огромная река резко задрожала, извиваясь в воздухе. 360 сил, объединившись, сформировали искажающее силовое поле. Циньму отвел руку в сторону, и спустя некоторое время император людей Цикан всплыл из-под воды, двигаясь вдоль моста жизни и смерти. Стоящие на мосте старые императоры людей вытянули шеи, наблюдая за происходящим, прежде чем растерянно переглянуться. Спустя некоторое время четвертый предок тихо проговорил: «Неужели малый солгал нам о теле тирана? Может быть, оно и вправду существует?» Глава 502. Избиение предков. Находясь на мосту, у прошлых императоров людей были очень странные выражения лиц. Старейшина деревни поведал им, что являлся основателем тела тирана, которое было полностью выдумано. Как говорится, ложь во благо, он просто хотел замотивировать Циньму усерднее работать над своим смертным телом. Однако, что самое смешное, они действительно ему поверили. Будучи в той же области, император людей Цикан проиграл буквально после первого движения. Он был избит настолько сильно, что даже трудно представить, какой невообразимой мощью обладало смертное тело Циньму. Как именно он развивал его, чтобы настолько сильно избить императора людей? Глядя на все происходящее, у прошлых императоров людей отсеялись все мысли о том, что тело тирана может быть выдумкой. Стоя на мосту, жизненная Цейшиня превратилась в огромную руку и ткнула пальцем в Цикана, который бревном плыл вниз по течению. Император людей Цикан лежал с распростертыми руками и смотрел на небо широко распахнутыми глазами. Он был неподвижен, и после того, как его ткнули пальцем, он погрузился в воду, а мгновение спустя всплыл словно буйок. «Ученик, ты смирился с поражением от своего праученика?» Сдерживая смех, спросил император людей Ишань. «Проклятый старик, не тыкай в меня своим пальцем, дай мне немного отдохнуть», неприятно сказал император людей Цикан. «Не то, чтобы смирился, я просто очень удивлен тем, что потерпел поражение, поэтому мне нужно немного поразмышлять над тем, где я облажался». Император людей Ишань расхохотался, злорадствуя его несчастью. «Почему ты просто не признаешь, что был слабее?» Император людей Цикан был похож на поплавок, когда нырнул вниз головой, оставив торчать из воды лишь задницу и ноги, позволяя течению нести его вдаль. «Прамастер, не подавись водой!» — взволнованно выкрикнул Циньму. Император людей Ишань рассмеялся. «Этот сопляк всегда такой, когда проигрывает. Не обращая на него внимания, он вытирает слезы под водой, чтобы ты этого не заметил». Циньму почувствовал беспокойство на сердце. Он избил своего прамастера до такой степени, что тому пришлось даже скрывать слезы под водой, и отчасти ему было очень стыдно. Будучи еще совсем юнцом, при обучении в деревне Цаньла он всегда уважал старших, но немой и одноногий, конечно, никогда не страдали так после сражений с ним в одной области. «Возможно, я вкладывал слишком много сил в свои удары. Прамастер, мои навыки кулака уступают твоим, и я полагался на более плотное совершенствование, чтобы сокрушить тебя, не грусти, прошу тебя». Циньму вскочил на мост и оперся на перила, крича уплывающему вдаль Цикану: «Я не хотел навредить тебе. Когда я увидел, насколько ты силен, во мне пробудился дух соперничества, и я невольно приложил как можно больше усилий в свои удары. В нынешнее время, сражаясь в одной области, я редко так делаю». Он вдруг стал выглядеть немного опустошенно и опечаленно. «В конце концов, я – тело тирана. Я думал, что встретил эксперта, который достоин меня. Кто ж знал, что способности прамастера немного слабоваты. Но это не твоя вина, не стоит так переживать». Находясь на мосту, императоры людей сдерживали свой гнев, наблюдая за молодым императором людей, показывающим тоску в своих глазах при взгляде на плывущего вниз по течению Цикана. «Было бы очень здорово, если бы предки и прамастера были того же поколения, что и я. Если бы мы родились в одном поколении, вы могли бы совершенствоваться вместе со мной и быть мне ровней. Жаль, что вы жили в далеком прошлом и не можете догнать наши с имперским наставником поколения, полагающиеся на радикальные реформы. Вот поэтому ваши божественные искусства, пути и навыки отстают». Кулаки предков пошатнулись, они изо всех сил сдерживали себя. Император людей Лань поспрятала улыбку, стиснув зубы так, что послышался режущий уши звук. Даже учитывая, что слова паренька были не такими обидными, буквально каждое предложение могло разозлить живых людей до смерти, а мертвых до жизни. Каждый прошлый император людей хотел отдубасить его. «Тело тирана Цинь, ты только одолел сопляка Цикана и уже говоришь, что наши пути, навыки и божественные искусства отстают от времени, не слишком ли ты много на себя берешь?» Даже несмотря на то, что император людей Ишань говорил это с приятным выражением лица, он сильно повысил тон. «Позволь-ка мне научить тебя божественному искусству». Циньму показал обеспокоенное выражение лица, обернувшись, чтобы посмотреть на прамастера, который был всего 150-сантиметрового роста. «Предок, твой путь был путем божественных искусств, и они действительно очень сильны. Однако, находясь так близко ко мне, можно сказать, что ты уже умер 1, 2, 3, 4, 16, 17 раз». Со скрипом стиснув зубы от гнева, император людей Ишань поднял шар молнии, желая уничтожить наглого подлеца. «Находясь так близко, эксперты области небожителя не успеют даже пошевелиться, как я сделаю свое движение». Циньму, казалось, не испытывал никаких эмоций, продолжая монотонно говорить: «Ты совершенствуешь божественные искусства, это означает, что твой недостаток – физическое тело. Поскольку мы так близко друг к другу, пока ты говорил это предложение, я смог бы убить тебя 20-30 раз». Почернев в лице, Ишаня чуть не стошнило кровью. Его плотная фигура спрыгнула с моста, будучи тут же подхваченной облаком, и он сердито выпалил: «Тон негодяя довольно высокомерен. Позволь мне отойти на нужную дистанцию перед боем». Облако под его ногами подняло его и направилось вверх по течению. Через 5 или 6 километров император людей Ишань подумал, что расстояние подобрано идеально, но вдруг вспомнил, насколько быстр был навык меча Циньму, и почувствовал, что недостаточно отдалился и отступил еще на 3 километра. Но вдруг он вспомнил, насколько быстро наглый юнец и с какой легкостью ему удалось догнать Цикана во время боя, и отступил еще на 2 километра. «Я больше не могу двигаться назад, или они подумают, что я боюсь проиграть ему», — подумал Ишань и оглянулся назад, осознав, что мост выглядел как тонкая линия, а Циньму был похож на маленькую точку над ней. Он немедленно покраснел от стыда. Его побег так далеко и за такое короткое время наверняка выглядел со стороны как трусливый поступок. «Давай, спускайся вниз», успокоив сердцебиение, энергично выкрикнул Ишань. Ведя себя столь уверенно, он был похож на Цикана. «Ишань, ты забыл запечатать свои божественные сокровища». С моста донесся голос второго предка. Лицо императора Ишаня снова покраснело. Он слишком нервничал, в результате забыв запечатать свои божественные сокровища. Чтобы исправить неловкую оплошность, он немедленно запечатал свои 3 великих божественных сокровища и снова закричал в приподнятом настроении, словно ничего и не произошло. «Спускайся уже, а, бульк!» Циньму спрыгнул в реку. Стены, объединяющие голубые горы. Император людей Ишань сделал первое движение, двигая в своих широких рукавах короткими пальцами вверх-вниз. В это же мгновение забурлило более 10 километров воды в реке под его ногами, превращаясь в голубые горы. Грохоча, хребты и вершины объединялись в ряд. Превращение огромной реки в голубые горы выглядело красиво, но за этой красотой скрывалось божественное искусство, которое могло уничтожить всех и каждого. Божественные искусства Ишаня вступили на путь, но в отличие от божественных искусств других людей, его искусства не взрывались силой, пока не были кем-то активированы. Но если кто-то был внутри его божественного искусства, небольшое шевеление могло привести в движение всепоглощающую катастрофу. Яростно возвышающиеся голубые горы направились на Циньму, отчего тот очень сильно взволновался, а каждая частичка его жизненной ци затрепетала даже больше, чем обычно. Это основа первого движения дедушки-старейшины. Меч, ступающий по горам и рекам, произошел от движения императора людей Ишаня. От божественного искусства до навыка меча, дедушка действительно гений. Циньму был вне себя от волнения и издал яростный рык. Тело тирана истинного дракона. Слишком уж взволнован. Он не раз страдал от меча, ступающего по горам и рекам старейшины, когда обучался этому движению. В то время он терпел поражение раз за разом, но теперь, когда его горизонты и знания были уже не такими, как раньше, встреча с происхождением меча, ступающего по горам и рекам, заставила его почувствовать, что он снова конкурирует со старейшиной. Он был так взволнован, что даже использовал тело тирана истинного дракона. Его жизненная ци становилась безграничной, и каждая частичка, которая вытекала из его тела, представляла собой разные формы дракона. Тело тирана истинного дракона было сильнейшим божественным искусством физического тела, которое он постиг, объединив метод совершенствования расы драконов из истинного драконьего гнезда с техникой 3 эликсиров тела тирана. Его жизненная ци превратилась в жизненную силу дракона, встряхнувшую окружающее пространство, образуя всевозможные странные драконьи знаки. Они были похожи на руны и талисманы, когда непрерывно загорались на его теле. Он использовал божественное искусство физического тела, чтобы бороться с божественным искусством заклятий. Циньму рванулся вперед, ступив на горы, и помчался прямо к императору людей Ишаню, который все еще находился в более чем 10 километрах от него. Вжух, бух, вжух. Его кулаки и ноги двигались с молниеносной скоростью. Сотни истинных драконов танцевали вокруг него и мощно ревели, разбивая вдребезги горы и реки. Он позволил божественному искусству Ишаня атаковать его, но оно не могло пробить защиту тела тирана истинного дракона. Выражение лица старика резко изменилось. Юноша был настолько силен, что мог использовать свое физическое тело, чтобы пробиться через его божественное искусство, поэтому он немедленно изменил свое божественное искусство и отчаянно ринулся в атаку, думая про себя. «Посмотрим, как ты справишься с этим. Тебе конец, если приблизишься». Горы рассыпались и превратились в поднимающиеся волны. Находящиеся на мосту прошлые императоры людей почувствовали, как неистовый боевой дух физического тела Циньму пронесся мимо их лиц подобно сильному ветру, развивая их одежды. Его божественное искусство физического тела даже сильнее, чем у второго предка, серьезно произнес третий предок. То Юй, ты искусен в вычислении построений, а твои достижения в математике не имеют себе равных в этом мире, ты сможешь вычислить его недостаток. В глазах императора людей То Юя загорались и тускнели бесчисленные построения, пока он изо всех сил пытался вычислить, как именно работают драконьи знаки на быстро движущемся теле Циньму. На их основе он рассчитал принцип превращения драконьих знаков на его коже, а также рассчитал циркуляцию его жизненной ци, движение мышцы, как именно используется сила. Затем император людей То Юй рассчитал порядок действий техники Циньму и путь циркуляции жизненной ци в его божественных сокровищах. Количество необходимых вычислений было невероятно большим, и они все были крайне сложными, но император людей То Юй был невозмутим, веря в свои силы. В конце концов он был сильнейшим экспертом построения своей эпохи, его достижения в математике даже обошли мастера Дао того времени. Оценив по достоинству всю силу Циньму, прошлые императоры людей сошлись во мнении, если они сойдутся с ним в бою в одной области, то будут попросту избиты. Однако быть побежденным – одно, а вот униженным – совсем другой разговор. Вот почему они попросили императора людей То Юя сначала вычислить недостаток Циньму, чтобы иметь хотя бы какой-то шанс на победу. Им пришлось так поступить от беспомощности. У него есть недостаток, глаза императора людей То Юя загорелись. Тем временем находящийся внизу Циньму был как горячий нож, проходящий через масло, когда бежал прямо к императору людей Ишаню. Император людей То Юй важно сказал, его недостаток находится у него в груди, а нет, погоди-ка, он сдвинулся, теперь он у левого плеча, нет, теперь он на спине. Где именно он находится? Сердито спросила император людей Лань По. Прамастер, ты можешь точно сказать? Император людей То Юй открыл рот, собираясь что-то сказать, как вдруг Ишань исполнил свое самое сильное божественное искусство, которое называлось пальцем запечатывающим Бога, тем самым привлекая всеобщее внимание. Палец, запечатывающий Бога, запечатывал жизненную ци и исконный дух, атакуя душу. Это божественное искусство император людей Ишань использовал, чтобы бороться против богов высших небес и всегда добивался успеха. Когда он постучал пальцем, волны не поднялись и ветер не подул, ничего не предвещало беды. Циньму был в километре от него, не подозревая об опасности, как вдруг удар мгновенно достиг его межбровья, не давая ему времени среагировать. Чудесно. На мосту все восхваляли Ишаня. Палец Бога. Давайте посмотрим, насколько надменным может такой малыш с телом тирана. Пока они болтали, вместе межбровья Циньму образовался раскол, из которого появился крошечный духовный эмбрион, немедленно слившийся с душой, превращаясь в исконный дух. Слои построений бешено закружились в его глазах, принимая форму кружащегося Млечного Пути, как вдруг вспыхнуло солнце и выстрелило два жужжащих луча света. Один из них пробил палец, запечатывающий Бога Ишаня, настолько легко, как будто проломил гнилое дерево. От такого мощного исконного духа все на мосту уставились вниз с широко раскрытыми глазами. Но уже в следующий миг они увидели, как другой луч поразил грудь Ишаня и, с легкостью прорвавшись сквозь его божественное искусство защиты тела, показал всем его изъян. Меч, ступающий по горам и рекам, бушующая, словно драконы, жизненная ци вокруг тела Циньму внезапно превратилась в бесчисленные летающие мечи, которые утопили в себе императора людей Ишаня. Внушительные горы и реки, состоящие из 10 000 мечей, громко грохотали. Седовласый бедолага был незамедлительно заколот, после чего упал головой в реку. Меч императора-основателя, море крови. Внезапно 10 000 мечей слились воедино, а длинная река, казалось, окрасилась кровью. Множество голов богов и дьяволов всплыли вверх, создавая ужасающую сцену беспощадного кровопролития. Циньму сместился в сторону и рубанул мечом вниз. Император людей Ишань поднялся из моря крови и поплыл вниз по течению. Через мгновение видение исчезло, и речная вода снова стала прозрачной. Циньму посмотрел на горькое лицо Ишаня, которого уносило течение. Седовласый, пухлый старец смотрел на него с обидой во взгляде. Предок Ишань, почесав голову, Циньму хотел высказаться, но император людей Ишань нырнул вниз головой, оставив лишь свою задницу, повернутую к небу, тихо уплывая прочь. Нашел. Глаза императора людей То Юй загорелись. Его недостаток заключается в Дантяне, третьим, считая от конца позвоночника. Это его изъян. Я забью этого негодяя до смерти. Ланьпа была полна энтузиазма, прыгая с моста с корзиной под рукой. Она с улыбкой побежала прямо к Циньму. «Маленький Цинь, позволь бабушке сразиться с тобой духовным оружием». То Юй на мгновение замешкался, чувствуя, как если бы что-то пропустил. Внезапно он шлепнул себя по лбу и закричал: «Я ошибся. У него только 3 божественных сокровища, а не 4. Он объединил 6 направлений и 7 звезд воедино. Я вычислял путь, основываясь от 4 божественных сокровищ, так что просчитанный недостаток никак не влияет на истинный недостаток». Ни слова больше. Бушующая река успокоилась, и под мостом проплыла император людей Ланьпа со всеми видами духовного оружия из ее корзины, плывущими рядом. Горечь виднелась на ее лице, когда она, стиснув зубы, продолжила: «Я же сказала, ни слова больше. В тот момент, когда я сделала свое движение, я уже поняла, что ты все рассчитал неправильно». Покраснев лицом, император людей То Юй посмотрел на других императоров людей на мосту. «Я больше не ошибусь в расчетах, что вы на меня так уставились. Я правда больше не ошибусь». Глава 503. Легенда о теле тирана. На лицах затихших императоров людей застыли странные выражения. Среди них, То Юй всегда был самым надежным, а его познания в математике не имели себе равных в мире. Но в столкновении с телом тирана вроде Циньму, даже в них обнаруживались ошибки, и любой недочет мог привести к ужасному унижению. В качестве меры предосторожности, императоры людей решили не полагаться на результат вычислений То Юя. Возмутившись, император людей То Юй спрыгнул с моста. «Вы мне не верите? Думаете, я могу ошибаться? Сейчас я покалечу этого мерзавца, чтобы преподать вам урок». Великая всеобъемлющая сила ладони небесных звезд. Стоящий на мосту второй предок спокойно проговорил: «Видите, я же говорил, что его расчеты неправильны. Теперь он плывет вниз по течению. Если бы мы ему поверили, то оказались бы на его месте». У третьего предка и остальных императоров людей были те же мысли. Вытянув шею, Цин Нин радовался чужому унижению. «Учитель, где ты допустил ошибку на этот раз?» Император людей То Юй выглядел так, будто потерял смысл жизни, и с ошеломленным выражением лица проговорил: «Исконный дух. Я неправильно рассчитал его исконный дух, он намного сильнее, чем я предполагал. Но я чувствую, что теперь смог разглядеть его насквозь». Выпрыгнув из воды, промокший мужчина приземлился посреди моста. На его лице сияла радостная улыбка. «В этот раз я определенно не допущу ошибки и смогу точно сказать, где находится его слабое место. Поверьте мне всего лишь еще один раз». Старые императоры людей начали зевать, в то время как Цинь Нин проговорил: «Раз уж учитель наконец смог найти его недостаток, почему бы ему не спуститься снова и наконец не одолеть мерзавца? Мы будем за тебя болеть». Император людей То Юй достал свое духовное оружие в виде счетов, ударяя им ученика по голове. «Как ученик, ты не просто не поддерживаешь своего учителя, но и смеешь ликовать над моей неудачей. Чему я тебя учил? Я учил тебя пути вычислений, а ты научился лишь характеру. Спустись и избей его ради своего учителя». Повернувшись, император людей Цинь Нин посмотрел на радостного императора людей Кон Синя и тут же выпнул его с моста. «Я учил тебя характеру, а ты научился лишь заклятием слов. Спустись и избей его ради своего учителя». Увидев, как к нему навстречу бросился Цинь Му, император людей Кон Сянь немедленно начал размахивать руками и качать головой. «Император людей Цинь и вправду тело тирана, нам незачем сражаться». Цинь Му немедленно остановился и улыбнулся. «Я тоже не слишком большой любитель драться. Мне просто кажется, что пути, навыки и божественные искусства предков и прамастеров можно значительно улучшить, даже несмотря на то, что они и так очень сильны. Если вы продолжите развиваться, то превзойдете прежних себя. Особенно заклятие слов Кон Синя – это самое великолепное божественное искусство, которое я когда-либо встречал». Император людей Кон Сянь был в восторге, едва сдерживая радость от услышанного. «Ты и вправду считаешь мое божественное искусство удивительным?» Кивнув, Цинь Му продолжил идти по реке, прежде чем принять позу печати и проговорить: «Я увидел, что ты использовал движение, подобное этому, атакуя предка Цинь Нина, в итоге запечатав его. Что за божественное искусство ты использовал?» «Это секреты слова печати». Император людей Кон Сянь был не в силах сдержать своего волнения, рассказывая о своем божественном искусстве и обучая Цинь Му, как использовать жизненную ци для секретов слова печати, а также как произносить слова. Суть заклятий слов состоит в объединении божественных искусств звуковых волн и талисманов, движений тела и ног, а также наложения слоев руны с жизненной ци. Только так их можно исполнить. Смотри, задействовав свою жизненную ци, он скрестил руки и нарисовал ногой два круга на земле. Его ци вырвалась наружу, и он прокричал: «Печать!» После этого под ногами Кон Синя сформировалась огромная печать из ци, и в глазах Циньму мгновенно потемнело. Он не слышал ни звука, все его пять чувств были запечатаны, он оказался не в силах ощутить даже собственную жизненную ци. В следующий миг ощущение, что его чувства исчезли, прошло. Отличное божественное искусство. Циньму был вне себя от радости, продолжая советоваться с императором людей Кон Синем. Спустя некоторое время он попробовал самостоятельно исполнить секреты слова печати, прокричав: «Печать!» На поверхности реки под его ногами мгновенно появилось огромное слово печати. Император людей Кон Сянь был ошеломлен. Он научился так быстро, ему удалось выучить сильнейшее искусство моей жизни с первой попытки. Неужели в мире и вправду существует тело тирана? Это не ложь, придуманная маленьким озорником Су. Его все еще одолевали некоторые сомнения, что неудивительно, ведь с тех пор, как старейшина деревни попал в Фэнду, он считал свою ложь о теле тирана главным достижением своей жизни, и, конечно же, не преминул поделиться этим успехом с остальными императорами людей. Можно было даже сказать, что все императоры людей за исключением Циньму знали, что тело тирана – выдумка. Юноша был единственным, кто оставался в неведении, и все же к текущему моменту императоры людей чувствовали, что Циньму и вправду может быть телом тирана. «Давай я научу тебя секретам слова силы», — с некой дрожью в глазах император людей Кон Сянь обучил Циньму секретам слова силы. Юноше вновь удалось постичь божественное искусство с невероятной скоростью, и когда он наконец его исполнил, за его спиной появилось сформированное из рун слово «сила». Объединившись с характером слова силы, мощь рун активировалась, умножая способности его физического тела. Кон Сянь был поражен. Изучить заклятие слов настолько быстро было почти невозможно. Даже он сам достиг приличного возраста, прежде чем смог их создать. Совершенствуясь вместе с Циньнином, он добился удивительных достижений характера, но, стремясь к свободе, он начал усердно учиться, познавая каллиграфию, руны, построение, движение тела и ног, а также навыки кулака. Десятки лет его жизни ушли на то, чтобы объединить все его знания воедино, и лишь тогда он смог создать высшее искусство заклятий слов, занимая место императора людей и овладевая печатью императора людей. Разве то, что Циньму удалось так быстро изучить заклятие слов, не значило, что его достижения в каллиграфии, рунах, построениях, движениях тела и ног тоже были невероятно высокими? И даже если его владение базовыми искусствами было на достаточно высоком уровне, сам факт того, что ему удалось так быстро изучить божественное искусство, на создание которого ушли десятки лет, был поразительным. Затем Циньму изучил секреты слова обездвиживания, и слово тут же вылетело из его ладони, зависая в воздухе перед ним. Его освоение далось ему с такой же легкостью, как и в прошлый раз. Удивление Кон Синя становилось все больше и больше. Внезапно третий предок проговорил: «Малыш Цинь, изучи мою технику». Кон Сянь мгновенно пришел в себя и огляделся. Он лишь сейчас заметил бесчисленных императоров людей, которые некоторое время назад спустились с моста и собрались вокруг них. Присутствовали даже Лань По, Ишань, Цикан, да и остальные старики, потерпевшие поражение в бою и отдавшиеся на произвол судьбы течению реки. Недоумевая, император людей Кон Сянь отошел в сторону. Поднимая ладонь, третий предок торжественно проговорил: «Моя техника называется переворачивающее небо руки инь-ян. Твоя ладонь – это инь, а тыльная сторона руки – ян. Они могут дополнять друг друга, а можно использовать двойной инь или ян, переворачивая с их помощью небеса». Он объяснил путь циркуляции ци, после чего повернул руку, из которой будто гром вырвалась чистая ян, вызывая на поверхности реки сотню последовательных взрывов. Преодолев 15 километров, сила ладони внезапно взорвалась, поднимая волны высотой в несколько десятков метров. Ладонь третьего предка перевернулась, отчего речная вода, не успев упасть обратно в русло, затвердела, превращаясь в странные ледяные скульптуры. «Попробуй, делая шаг назад», — проговорил третий предок. Циньму немного поразмыслил, прежде чем шагнуть вперед, поворачивая руку. В следующий миг над рекой раздалась серия взрывов, распространяясь на 15 километров. Затем он еще раз повернул руку, как вдруг поднявшаяся в воздух вода мгновенно замерзла. Третий предок удивленно взвел брови, но так ничего и не проговорил. «Мерзавец Цинь, выучи мое движение». Пятый предок бросился к юноше. «Моя техника называется поднимающий небо колокол 5 граммов, она состоит из навыков грома и кулака». Договорив, старик ударил. В следующий миг раздался звон колокола и вокруг его тела обвелась молния, формируя в воздухе огромный полупрозрачный колокол. Ловкие движения кулаков и ног пятого предка были прямыми и точными. Его атаки казались простыми, но эффективными. Любой удар кулака или пинок заставляли колокол вибрировать и то сжимаясь, то расширяясь в размерах. Непрерывно дрожа, он испускал волны энергии, сопровождающиеся то громким гулом, то слабым звоном, отчего техника обретала определенный шарм и обаяние. Старик передал поднимающий небо колокол 5 граммов юноше, который уже долгое время находился в предвкушении. Цинь Му что-то нерешительно пробормотал себе под нос, прежде чем поднять руки вверх. Вскоре его окутали спустившиеся с неба молнии, придавая каждому его удару и пинку чрезвычайной силы и мощи. Поднимающий небо колокол 5 граммов непрерывно дрожал, по всей округе резонировал громоподобный звон. Сила колокола протекала по его ногам и рукам, которые отправляли удары во все стороны. «Точь в точь!» – удивленно воскликнул пятый предок. «Иди сюда, выучи мою технику!» – проговорил император людей Ишань. «Мое божественное искусство можно сравнить с моей техникой. Меняя путь циркуляции ци можно изменить божественное искусство, придавая ему поразительную мощь. Моя техника называется «Райская пещера» и «Млечный путь», свисающие с нефритовых небес. Незаметно для себя Цинь Му изучил 1-2 движения божественных искусств каждого из 34 императоров людей. И что самое удивительное, ему удавалось постичь их за довольно короткое время и исполнить на достойном уровне. В одной с предками области, он ничуть не уступал им в силе. На лице второго предка было грозное выражение. Он переглянулся с третьим и четвертым предками, и все они молча кивнули. Император людей Цинь, «Сходи осмотреть город», — улыбчиво проговорил второй предок. «Малыш Су говорил, что ты еще и владыка небесного святого культа, так почему бы тебе не встретиться со своими предшественниками?» Цинь Му был в восторге. «Я как раз хотел этим заняться». Второй предок развеял между жизнью и смертью. Огромная река, длинный мост и лодка со свистом исчезли в его рукаве. Между тем ожившее тело юноши снова стало скелетом в одежде. Цинь Му разузнал о местонахождении прошлых владык, затем попросил прощения у императоров людей, развернулся и ушел в сторону города. Второй предок и остальные старые императоры людей вернулись в священный зал 5 ян, растерянно переглядываясь и опуская взгляды. «Разве подобное смертное тело может существовать? Я не могу в это поверить». Император людей Цикан устало выдохнул, качая головой. «Я не поверю, даже если мне будет угрожать мучительная смерть от избиений. Я тоже не верю», — недоверчиво проговорила Лань По. «Мы все упрямы, как ослы, и отказываемся учить сильнейшее искусство своих учителей, вместо этого идя по своему собственному пути. Как результат, у нас до сих пор нет техники, которая передавалась бы от поколения к поколению, так как все решили создавать свою собственную. Разные техники, разные божественные искусства. Если кому-то действительно захотелось бы их изучить, это было бы очень странно. Но он сумел выучить их все, к тому же очень быстро. За то короткое время, что мы провели на реке, он успел освоить все, что мы показали, и смог повторить все с такой легкостью, будто приложил сотни лет усердной работы». Вздохнув, второй предок проговорил: «Я подозреваю, что он и вправду тело тирана. Может быть, малыш Су случайно оказался прав. Ребенок, которого он недооценил, и вправду оказался единственным телом тирана». Все вокруг недоверчиво переглянулись. «А ты не думаешь, что мерзавец Су пытался нас одурачить? Ему должно быть известно, что у малыша Циня и вправду тело тирана, но он решил солгать нам, что это всего лишь обман, пытаясь нас таким образом унизить», — спросил Цикан. «Такое вполне возможно». Ишань злостно хлопнул себя по бедру и закричал: «Это в твоем стиле, негодник. Он твое ученик и, как и ты, врет и не краснеет». Кулаки Цикана потрескивали от сжатия, и он ухмыльнулся. «Мерзавец отправился на поиски первого предка. Когда он вернется, я преподам ему урок. Мы все преподадим ему урок», — прогремела толпа. Между тем на секретных землях в глубине великих руин тьму пронзило слабое сияние. Старейшина деревни летел сквозь древние руины, входя в другой, чудесный мир. Спустя некоторое время он, наконец, улыбнулся. Перед ним стояло скопление древних зданий, владеющих интересным, привлекательным чужеземным видом, о котором не слышало нынешнее поколение. Немного поискав, он наконец нашел того, за кем пришел. Перед каменной табличкой возле дворца стоял мужчина, читая надпись. «Что нашел первый предок?» — с любопытством спросил старейшина. «Это последние руины эпохи высшего императора. После уничтожения их райских небес последние выжившие поселились здесь, отстроив святилище высшего императора. Это место было чем-то вроде их деревни Беззаботной, но было уничтожено спустя некоторое время. Я изучаю их историю, не оборачиваясь», — ответил первый предок. «До наших дней дожило не слишком много записей, но я нашел кое-что интересное». Старейшина был слегка ошеломлен, смотря на табличку. «Что там записано?» «Легенда о теле тирана, появившемся 40 тысяч лет назад». Глава 504. Общие корни. Старейшина деревни чувствовал себя так, будто в него ударила молния, и ошарашенно стоял перед каменной табличкой. «Сказание о теле тирана, 40 тысяч лет назад, разве не он выдумал тело тирана, чтобы обмануть Циньму и остальных стариков? Или в этом мире действительно существует тело тирана? Нет, здесь какая-то ошибка. Может, тело тирана, созданное 40 тысяч лет назад, совсем не похоже на то, что выдумал я». Сердце старика пребывало в смятении, всевозможные мысли заполнили его голову, однако, все еще будучи старейшиной на деревне, ему удалось быстро освободиться от ненужных мыслей, затуманивавших его разум. Возможно, в этом мире действительно было тело тирана, которое являлось своего рода духовным телом. Поскольку оно было слишком сильно, другие называли его телом тирана. «Этот вид тела тирана будет полностью отличаться от тела тирана, которое я выдумал». Окончательно собравшись с мыслями, он посмотрел на каменную табличку. Надписи были составлены с использованием письмен расы драконов, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как обратиться за помощью к первому предку. «Что здесь написано?» «Писания расы драконов глубоки и трудны для понимания, я никогда не изучал их раньше». Первый предок был очень прост в общении и сказал: «Написано, что перед падением высшего императора, семья Бая из расы драконов встретила юношу, который называл себя телом тирана. Он был талантлив во многих областях и мог делать то, что другим и не снилось. Он не имел себе равных среди сверстников и обладал блестящим обаянием и несравненным талантом. Независимо от того, были ли это навыки меча или божественные искусства, они превосходили эпоху высшего императора во много раз. В итоге они спросили у него, что такое тело тирана, и он объяснил, что тело тирана не имеет себе равных, но до пробуждения духовного эмбриона оно выглядит как смертное тело. Тем не менее, как только оно пробудится, его владелец обретет высшую мощь и возглавит свое поколение, обладая при этом исключительными способностями». Старейшина деревни нервно моргнул. Циньму отличался от других духовных тел, потому что он вовсе не был духовным телом. Божественное сокровище духовного эмбриона должно пробуждаться в первую очередь, но божественное сокровище духовного эмбриона Циньму было закрыто. Божественные сокровища духовного эмбриона обычных людей тоже закрыты, именно поэтому они и не могут совершенствоваться. С другой стороны, благодаря ложи старейшины и с помощью усилий остальных деревенских стариков, Циньму фактически открыл неоткрываемое божественное сокровище духовного эмбриона. С тех пор он совершенствовался с божественной скоростью и показывал стремительный прогресс. Это все очень походило на то, что было написано на каменной табличке. «Нет, этого не может быть, наверняка просто совпадение». Старейшина попытался освободиться от ненужных эмоций и мыслей, чтобы прислушаться к тому, что говорил первый предок. «Совершенствование тела тирана превосходит другие духовные тела с огромным отрывом. Его понимание является выдающимся, он понимает все сразу и способен осмысливать по аналогии, выводя многие примеры из одного случая. Тело тирана несравненно, но даже так у него есть враги, так называемые ложные тела тирана». Старейшина вжал голову в шею и выпалил: «Чего? Здесь говорится, что тело тирана несравненно, но еще есть ложные тела тирана, которые являются его врагами», — терпеливо объяснил первый предок. «Написано, что тело тирана и ложные тела тирана борются за свою судьбу и переплетены общими связями. Ложные тела тирана будут сражаться с телом тирана, чтобы перехватить его судьбу, тем самым делая их истинными телами тирана. Что это за чудное тело? Мне стыдно это говорить, но, когда я раньше слышал о теле тирана, Я относился к этому не больше, как к сказаниям. Никогда не думал, что эти сказания окажутся правдой. Старейшина не мог подобрать и слова, но через какое-то время он собрался с мыслями и, заикаясь, спросил: «Ты первый предок, ты и раньше слышал сказания от этого тирана?» Первый предок кивнул: «Да, было дело, но я никогда не видел тело тирана своими глазами, поэтому и относился к этому как к обычным сказаниям». Он сделал задумчивый вид: «Значит, тело тирана действительно существует». Старейшина замолчал и вдруг почувствовал, что окружающий мир стал нелепым и пестрым. Может ли тело тирана, которое он выдумал, действительно существовать? Кроме того, не исключено, что это может быть точно такой же ложью, которую он использовал, чтобы мотивировать Циньму. Но ведь это немыслимо. В то время, чтобы успокоить деревенских, он впервые солгал, сказав, что Циньму – тело тирана. На протяжении многих лет ему приходилось постоянно лгать и что-то добавлять к своей выдумке, из-за чего и получилась полноценная схема тела тирана. И теперь, глядя на надписи каменной таблички, он понимал, что описание тела тирана было пересказано точь-в-точь его словами. Слушая первого предка, он сам невольно поверил в свою ложь, ведь каменная табличка была прямо перед ним, у него не было выбора, кроме как поверить. Тем не менее, у старейшины еще остались сомнения, и он, подумав, поспешно спросил: «Если тело тирана действительно существовало, почему эпоха высшего императора была уничтожена?» «Об этом ничего не сказано», — с печалью в глазах оглянулся первый предок и добавил подавленным голосом: «Перед лицом вздымающегося ветра сила одного человека слишком незначительна». «Хе-хе, и что, если он был телом тирана? Разве он мог подавить возмущение во вселенной и восстановить мир во всем мире? К тому же он ведь мог быть убит еще до того, как вырос. Или, может быть, его судьба была перехвачена ложным телом тирана? Или он мог кануть в пучину отчаяния, будучи бессильным остановить закат эпохи высшего императора, и теперь где-то скрывается полный раскаяния, как черепаха, как я?» Казалось, он говорил о своих собственных обстоятельствах, когда размышлял о теле тирана, которое существовало 40 тысяч лет назад. Очень много возможных вариантов. Человек просто слишком мелок перед лицом истории. Закончив говорить, он вздохнул и больше не сказал ни слова. Осмотрев каменную табличку с обеих сторон, старейшина достал чернила и бумагу, чтобы переписать надписи. Первый предок приподнял брови, на что старейшина с улыбкой на лице проговорил: «Я хочу переписать эти надписи и показать их другим императорам людей, пусть посмотрит. Истинное тело тирана всегда тело тирана. Я принял истинное тело тирана в качестве своего ученика на должность императора людей. Только посмотри на эту каменную табличку, как же я сейчас счастлив». Первый предок с удивлением посмотрел на него, прежде чем продолжить идти. Согласно каменной табличке, святилище высшего императора было уничтожено после окончания эпохи высшего императора. «Мне теперь как-то беспокойно за деревнею беззаботную». Догнав его, старейшина спросил: «Что ты имеешь в виду?» «Я беспокоюсь о деревне беззаботной», — серьезно сказал первый предок. «Я давно не получал никаких новостей оттуда. Несмотря на то, что они несколько раз посылали сообщения и передавали приказы императора-основателя, я подозреваю, что тот бесстрашный император-основатель уже не такой, как раньше. Беззаботный, беззаботный, хе-хе. Тот, кто не задумывается о серьезных проблемах, вскоре обнаруживает страдания поблизости. Они слишком долго оставались в деревне беззаботной. Я ведь был против строительства и хотел бороться до конца». Старейшина что-то нерешительно пробормотал про себя, прежде чем спросить: «Так целью первого предка было найти людей эпохи императора-основателя? Эпоха высшего императора завершилась очень давно, я не уверен, что остался хотя бы один выживший». «Нет, выжившие есть», — оглянулся первый предок. «Именно святилище высшего императора собрало выживших эпохи высшего императора, в итоге пройдя через многие годы развития, и они были сильны, ничем не уступая нынешней деревне беззаботной. Хотя это место было впоследствии захвачено врагами, из разрозненных записей руин снаружи я обнаружил, что были выжившие, сбежавшие отсюда в попытках построить новый родной город. Я хочу найти их, чтобы объединить с деревней беззаботной. В наших руках лежит чье-то будущее. Мы можем сделать благое дело». Старейшина немедленно стал серьезным. «Если самый процветающий период эпохи императора-основателя не смог свергнуть небеса, то даже если ты найдешь бывших подчиненных императора-основателя, твои шансы будут намного ниже, чем в период расцвета. Если ты не нашел их во время своего пика силы, какой смысл искать их сейчас? Первый предок, казалось, огорчился таким словам и терпеливо ответил: «Я знаю, но я также знаю, что если они будут продолжать прятаться в деревне беззаботно и ничего не делать, то никогда не появится надежда. Я должен что-то сделать, нужно сосредоточиться. Если я молчу, мои мысли путаются. Я вижу, как мои товарищи умирают передо мной, я вижу, как катастрофа уничтожает всех людей, я вижу, как люди борются в ужасном месте, похожем на ад. Я должен что-то сделать». Он был настойчив и переполняем одержимостью, однако, старейшина понимал его чувства и настрой. «Я пойду с тобой». Когда Циньму пришел в резиденцию бывших владык небесного святого культа Фэнду, он огляделся и увидел множество призрачных вестников и призрачных слуг, бегающих туда-сюда. По сравнению с обедневшими прошлыми императорами людей зала императоров людей, это место было гораздо более оживленным. Дворцы были необычайно внушительными, благодаря чему становилось очевидно, что прошлые владыки небесного святого культа получали много подношений. Они не были похожи на прошлых императоров людей, проводящих время в нищете, у которых не было никого за спиной, чтобы даже подмести их могилы. Только первый предок, чье физическое тело окаменело и находилось в маленькой нефритовой столице, время от времени получал подношения, поэтому в его доме было достаточно пайков, чтобы оказать материальную помощь второму и третьему, а также остальным предкам. Дворцы небесного святого культа с глазурованными изразцами и алыми стропилами выстроились в ряд, будучи богато украшенными, а также имея не один уровень башен и павильонов. Они соединялись между собой длинными коридорами различных форм. Между тем многочисленные бесы постоянно носили всевозможные букеты и тарелки с фруктами. Все вокруг просто кипело жизнью. Циньму печально вздохнул. Люди здесь тоже стали призраками, но отношение к делу в корне отличалось от всех остальных мест. Подойдя к одному из дворцов, он поднял голову, желая осмотреть его. Это место называлось залом Цзуяна, поэтому он сразу подумал, может ли быть это место залом владыки культа Цзуяна. Цзуян был владыкой небесного святого культа перед Ли Тяньсином. Циньму немного знал о его прошлых достижениях, лишь то, что на горе святого пришествия был зал Цзуяна, и он никогда бы не подумал, что Фэнду будет точно такой же. Перед залом какой-то юноша высекал долотом льва-хранителя, в то время как бесы рядом с ним подбирали осколки камней. Циньму собирался войти в зал, как вдруг тот юноша резко спросил: «Зачем ты здесь?» Улыбнувшись, Циньму ответил: «Я здесь, чтобы найти владыку культа Цзуяна». Юноша осмотрел его сверху вниз, прежде чем опустить молоток и долото. Находящийся рядом с ним бес немедленно поднял нефритовую тарелку, чтобы инструменты были положены прямо на нее. Другой бес принес нефритовый таз, чтобы он смог вымыть руки, а третий предложил полотенце. Юноша вытер руки и удивленно спросил: «Ты никогда раньше не видел владыку культа Цзуяна? Ты владыка культа Цзуян?» — удивленно спросил Циньму. Юноша с улыбкой кивнул: «Да, это я. Я вижу, что ты в образе скелета, а это означает, что ты все еще жив, но вот что странно, ты не Ли Тяньсин. Он был моим учеником, поэтому я очень хорошо помню, как он выглядит. Ты следующий владыка?» Его охватил неподдельный интерес, и он взволнованно спросил: «Ты избавился от Ли Тяньсина?» Циньму поспешно покачал головой и сказал: «Душа владыки культа Ли уже рассеялась. Он рискнул своей жизнью в борьбе против Синаня, но ему не удалось одолеть его. Несмотря на то, что я не мог выносить характер владыки культа Ли, он покаялся прямо перед смертью, это было достойно восхищения. Его душа рассеялась, замечательно». Смеясь, владыка культа Цзуян радостно захлопал: «Чудесная смерть. В последние годы жизни я не хотел отказываться от своей позиции, в итоге этот сорванец воспользовался мной, когда я совершенствовал технику девяти увядающих процветающих тайн, бросив мне вызов, когда моя ци и кровь были в состоянии увядания. Он тяжело ранил меня и захватил позицию владыки. Я был тяжело ранен, и когда моя жизнь подошла к концу, этот негодяй еще приходил проливать крокодиловы слезы перед моей могилой». Циньму был ошеломлен, через мгновение спросив: «Могу я спросить, где патриарх?» «Какой патриарх? Кто это?» Владыка культа Цзуян был удивлен на какое-то время, прежде чем пришел к осознанию. «А, ты говоришь о маленьком младшем брате мастера, верно? В последние годы правления мой прамастер взял себе ученика, но он никогда не был ровней владыке, к тому же был даже моложе меня. После того, Как я забил своего мастера до смерти, он обвинил меня в этом, поэтому я захотел избавиться и от него. Однако я боялся, что последователи культа будут жаловаться, поэтому дал ему праздное назначение быть патриархом небесного святого культа, отправив его как можно дальше. «Мастер, подойди сюда. Нас посетил молодой владыка нашего небесного святого культа. Со стороны дворца вышел человек в черном. Он имел красивую внешность и выглядел на 30-40 лет. Услышав эти слова, он подошел и удивленно спросил: «Молодой владыка культа, наш небесный святой культ сменил владыку, как ты умер?» Владыка культа Цзуян улыбнулся: «Молодой владыка еще жив. Смотри, он в образе скелета и прибыл сюда, чтобы найти твоего младшего брата, моего маленького дядю». Человек в черном подошел поближе и с улыбкой осмотрел Циньму. «Ты правда еще не умер, а ученика ты себе уже нашел?» Циньму без промедлений поприветствовал его и сказал: «Приветствую владыку культа Юйлиня. Пока нет, мне еще предстоит принять ученика. Только не торопись и не принимай ученика в ближайшее время. Чем скорее ты его примешь, тем скорее умрешь. Я тебе не вру, ты сам знаешь, что я погиб от рук своего ученика». Владыка культа Юйлянь обернулся и показал меч, воткнутый в его спину. Затем он повторил свое предупреждение с добрым выражением лица: «Смотри, меч в спине, это дело рук моего ученика». Владыка культа Цзуян был доволен собой и с улыбкой сказал: «Мастер, зачем ты держишь до сих пор этот меч? А что ты говорил, когда убивал мою правладычицу?» Владыка культа Юйлянь усмехнулся и показал довольное выражение лица: «Твоя правладычица хотела передать эту должность своему маленькому младшему брату. Как бы я стал владыкой небесного святого культа, если бы не убил ее? Как бы ты тогда смог убить меня, чтобы стать владыкой? А кого убил молодой владыка, чтобы стать священным владыкой?» Глава 505. Слабые воришки. Циньму попытался ужасно нахмуриться, но спустя некоторое время вспомнил, что сейчас у него не было лица, которое можно было бы нахмурить. Традиции небесного дьявольского культа слегка отличались от того, что он представлял. Убийство владыки не наказывалось тремя ножами и шестью отверстиями, а наоборот, поощрялось и было своего рода достижением. Убийство своего предшественника считалось огромной честью для владыки. «Я никого не убивал. Я был избран небесным святым патриархом, который помог мне обрести звание владыки», сдерживая свои эмоции, ответил Циньму. «Учитель, владыка культа Юйлянь помахал рукой молодой девушке. Здесь молодой владыка, и он выродок. Он стал владыкой без убийства своего предшественника».